Глава 23. Некромант, сидящий в другом конце мрачного зала, опрокинул рюмку, не отрывая от меня взгляда. Затем поморщился, закашлялся, но все же вновь посмотрел мне в глаза. Он не пытался меня подозвать к себе или как-то намекнуть на желание побеседовать, но меня притягивала его природа. Возможно, клятва лекаря дала сбой, поэтому некротику в лице этого человека убивать никто не требует. А что, всякое может быть. Уверен, магия тоже может иногда ошибаться. Но я все же решил временно отложить свою встречу с главой этой ячейки черного рынка и прошел на территорию подземного кабака, где сидел интересующий меня человек. Судя по внешнему виду, он мой ровесник, только очень потасканный. Сальные черные волосы, под глазами мешки. Судя по цвету лица, мужчина не спал уже несколько суток. Я подошел к его столику и произнес: «Приветствую, некромант». Сказав это, я, не спрашивая разрешения, присел за тот же столик прямо напротив незнакомца. «Ну, здравствуйте, господин лекарь», — приподняв одну бровь, произнес он. «Чутье у вас прекрасное, как у обученной собаки. Только не говорите, что вы пришли сюда, чтобы меня убить». «Пока не уверена», — ответил я. «Но и ваше чутье не хуже. Сразу поняли, какой магией обладаю я. Хотя лекари своей силой не смердят, как некроманты». «А я и не почувствовал вашей силы», — выпив еще одну рюмку своего напитка, произнес он. «Просто я вас очень хорошо знаю». Я внимательно взглянул на бутылку, которая стояла около моего собеседника. Принюхался. Услышал очень специфический запах. А этот парень тут явно не алкоголем балуется. Сначала я подумал, что этот некромант просто пьянствует. Но в бутылке не самогон, там какое-то зелье. Только насчет его лекарственных свойств я бы поспорил. Судя по запаху, яда в нем гораздо больше, чем в любом медицинском препарате. В данном случае фраза насчет яда и дозы, что делает его лекарством, абсолютно неуместна. Некромант, похоже, пьет что-то, от чего печень и почки здорового человека сразу же треснут пополам. «Вы Алексей Александрович Мечников. Я вас хорошо знаю, а вы меня нет», — продолжил некромант. «Хотя нам с вами доводилось сражаться с одними и теми же врагами». «Хотите сказать, что у нас общие враги? Странно это слышать от некроманта». «Человек, который долгое время притворялся Денисом Чижиковым. Помните такого?» «Чижиков, еще бы я его забыл. Верховный некромант, который 200 лет скрывался в Хоперском районе. Из-за него мы с Синицыным чуть не погибли». «И что же вы не поделили с верховным некромантом?» «Ха-ха-ха-ха!» — хохотнул мой собеседник. Я прокинул еще одну рюмку ядовитого зелья. «Черт подери, да вы же и впрямь мыслите, как типичный лекарь. Даже не осознаете, что некромант может оказаться хорошим человеком. Вы ведь не верите мне. Думаете, что я заодно с теми сектантами, которые крушат Саратов?» «Ошибаетесь», — помотал головой я. «Если бы я посчитал вас врагом, то вряд ли бы стал садиться с вами за один стол. Скажу прямо, моя магия сочла вас безопасным человеком. Именно поэтому я решил с вами заговорить». «Ого! А вот это уже совсем не похоже на типичного лекаря. Любое другое на вашем месте уже давно бы бросился на меня». «Это мы обсудим чуть позже. Сначала расскажите, что общего между вами и верховным некромантом. А еще лучше представьтесь. Вы мое имя знаете, а я ваше нет». «Святослав Березин. Можно без отчества. Я бастард». «Святослав, значит? Да жуть, и неподходящее имя для некроманта. Но вряд ли моя магия так отреагировала на него чисто из-за имени. Он и вправду не опасен. С другой стороны, верховного некроманта Дениса Чижикова моя магия вообще не могла опознать. Он скрывал свою магию, поэтому клятва не реагировала. Но сейчас ситуация совсем другая. Березин ее не скрывает. Но клятве все равно без разницы, с кем я взаимодействую. Касаемо моей связи с Чижиковым, все очень сложно. Я обратился к нему, чтобы заключить сделку. Хотел отдать ему всю свою силу. Вот только ему это предложение не понравилось. Поэтому я чудом сбежал от этого ублюдка. Чуть к Грифону не отправился, пытаясь скрыться от него. Хотя не уверен, что Грифон принимает некромантов. Странно, очень не похоже на Чижикова. Как мне показалось, он всегда был готов принять любые излишки силы, лишь бы обрести большее могущество. А дело не в этом. Ему не понравилось, что я решил отказаться от своей магии. Ведь именно за этим я к нему и прибыл. Я хотел отдать ему свою магию и стать обычным человеком. И это его взбесило. Так вас не устраивает некромантия, Святослав? Отвечу вопросом на вопрос. Что, по-вашему, я сейчас пью, Алексей? Яд, только происхождение его мне неизвестно. Это мое изобретение. Верба, ладан, белина, волчий глаз. Концентрированные экстракты. Очень ядовитые и при этом невероятно действенные против видения призраков и прочей нечисти, что нас окружает. Так вы с этими ядами блокируете свою силу? Не желаете видеть темные сущности? Но разве это белина и волчий глаз для вас не опасны? Телу некроманта трудно навредить ядом. Единственная сильная сторона моих способностей, которая меня устраивает. Отпив еще немного ядовитого экстракта, произнес Святослав. Вы себе и представить не можете, Алексей, каково это — жить бок о бок с теми, кто уже не живет. От этого и с ума сойти недолго. Мне начинает казаться, что рассудок Святослава Березина уже успел пошатнуться. Но в одном я уверен на 100%. Передо мной некромант, который презирает собственные силы и желает от них избавиться. Возможно, именно поэтому на него никак не отреагировала моя клятва лекаря, потому что он и сам следует принципу борьбы с некротикой. «Вижу, мы с вами разделяем одни и те же ценности», — заключил я. «И думаю, я бы мог помочь вам». «Помочь?» — взмывшие вверх брови Березина спрятались под длинной челкой. «Вот теперь настал мой черед удивляться. Я полагал, что наша беседа закончится дуэлью. Обычно такие встречи в кабаке всегда приводят к тому, что за столиком остается лишь один человек, способный дышать. Мне известен ритуал стирания некротических способностей. И вряд ли другой лекарь сможет вам помочь. Об этой методике знают немногие, и среди этих немногих лишь я не собираюсь убивать вас при первой же встрече». И это чистая правда. В трактате Асклепия, который я изучил от корки до корки, описывался такой ритуал. Вот только он показался мне абсолютно бесполезным, поскольку главным условием успеха является добровольное желание некроманта лишиться своих сил. А таких некромантов, как я ранее думал, не существует. Но судьба свела меня со Святославом Березиным, который, между тем, может помочь и мне. Вы не похожи на лжеца. После долгой паузы произнес Святослав и откинулся на спинку стула, отчего-то хрустнуло и, кажется, чуть не отломилось. «Только я не могу понять, зачем вам это?» «У меня целых две причины. Первая — помочь человеку избавиться от некромантии. Вторая — получить от этого свою пользу. Я хочу предложить вам сделку, Святослав». «Только не просите возрождать умершего родственника», — замахал руками он. «Мне такого рода сделки уже надоели. Каждый раз достаю из могилы полуразложившегося мертвеца, а клиенты не устраивают внешний вид его деда или бабки. Будто я хоть как-то могу это исправить». «Мне не нужны мертвецы. Я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от некротики, которая сокрыта в моем теле. Вот он, мой шанс — положить конец наследию моей матери. Раз и навсегда стереть темную магию, что сокрыта в моих генах. Если мне это удастся, я смогу быть спокойным за свое потомство. Смогу завести семью, не опасаясь, что мои дети станут некромантами». «О-о-о!» пропел Святослав. «Так мы с вами похожи. Вы дуалист? От кого унаследовали некромантию? От матери или от отца?» «Это не имеет значения», — отрезал я. «Некромантией я не владею, но она таится в моих... в глубинах моего тела. Не могу же я рассказать ему о генах. О наследственном материале даже лекари пока что ничего не знают. ДНК и РНК и образуемые ими хромосомы мне только предстоит открыть в будущем». «Так и в чем же проблема?» — пожал плечами Березина. «Если вы умеете проводить ритуал изгнания некротики, зачем вам тогда нужен я?» Попахивает обманом. Интонация у Березина была крайне специфическая. Он и вправду походил на пьяного человека. Видимо, организм и некромантия полностью не могли обезвредить потребляемый им яд. Но ничего. Если мы с ним сойдемся и заключим сделку, я помогу ему восстановить пострадавшие органы. Главное, чтобы до этого момента он себя не отравил. Нет, Святослав, это не обман. Мой ритуал способен излечить некроманта, вырвать из него магические ядра, но сохранить при этом человеку жизнь. У меня же таких ядер нет. Просто некротика сидит очень глубоко. Там, откуда даже лекарской магии выгнать ее не получится. Вот оно что, — закивал Святослав. Боитесь, что ваши дети вырастут такими же мерзкими поганцами, как и я? Чересчур самокритично. Ничего подобного. Мне самому противно жить с этой магией. Но у меня есть для вас хорошие новости. Пока я владею некромантией, у меня есть возможность вытянуть из вас любые крупицы темной магии. Только сделаю я это непосредственно перед ритуалом. Сами понимаете, если я прямо сейчас окажу вам услугу, кто даст мне гарантию, что вы не исчезнете из виду? Исчезать я не собираюсь, но ваши опасения понимаю, Святослав. Значит, мы договорились. Я протянул ему руку, и Березин ответил крепким рукопожатием. Кстати, а что вы забыли на черном рынке? Искал человека, который знает, как излечиться от некромантии. Прошел через 9 шарлатанов, пока не наткнулся на вас. Стоит ли уточнять, что они уже мертвы? Вы ведь не хотите стать юбилейным трупом? Да успокойтесь вы, черт подери, стукнул по столу я. Не собираюсь я вас обмануть. Если хотите, можем обменяться магическими клятвами. Нет, не стоит, прищурил глаза Святослав. Просто на всякий случай перепроверил вашу решимость. Что ж, идемте? Куда? Не понял я. Как я понял, у вас еще масса дел на черном рынке. Я могу вам помочь. Я тут всех знаю. Не хотелось мне пользоваться услугами некроманта, но так уж вышло, что мы и вправду стали одной командой. Раз клятва лекаря воспринимает его как друга, значит, мне волноваться не о чем. «Кто из торговцев вам нужен? Какой товар интересует?» — принялся расспрашивать он. «Запрещенные зелья, проклятия, наемные убийцы, воры. Мне нужен глава этого черного рынка». Странно, господин Апраксин сказал, что вы хотите продавать свои лекарственные препараты за бесценок», — почесал затылок Березин. «А? Так вы знаете Апраксина?» И тут до меня дошло, с кем на самом деле я только что вел беседу. «Вы уже пришли по адресу, господин Мечников?» — улыбнулся Святослав. «Этот маленький рынок создал я. Исключительно для того, чтобы найти человека, способного стереть некромантию и не убить меня при этом. Это и хорошо, и плохо одновременно. Я планировал обмануть главу или стереть ему память, чтобы подмять ячейку под себя. А уже после этого организовать сделку с Андреем Угловым. Но план уже пошел под откос. Святослав стал моим временным союзником, и подставлять его я не хочу. Нам еще предстоит совершить ритуал взаимного очищения». «Похоже, выбор у нас невелик», — вздохнул я. «Давайте переместимся в другое место, где нас никто не услышит. История будет долгой». Березин проводил меня в свой кабинет, который располагался в соседнем коллекторе, после чего я рассказал ему о том, что собираюсь делать. Скрывать свой план нет смысла, возможно, мы сможем договориться. «Получается, если подытожить, вы явились сюда, чтобы отобрать у меня рынок, а затем заключить подставную сделку и уничтожить как покупателя, так и всю мою ячейку?» Закинув ноги на стол, спросил Святослав. «Все так, есть вопросы?» «Нет, я согласен. Когда начинаем?» Неожиданно быстро принял мой план он. Погодите-ка, в чем подвох?» «Этот рынок мне больше не нужен. Я на его обслуживание трачу больше денег и нервов, чем рассчитывал изначально. Тем более своей цели я уже достиг, встретил вас», — хитро улыбнулся он. «Однако это уже вторая сделка, которую мы заключаем сегодня. Я встречу с этим Угловым и закуплю у него оружие, а затем сдам городовым и его, и свой рынок. Но только в том случае, если вы пообещаете соблюсти два условия. Я слушаю. Во-первых, меня здесь нет и никогда не было. Я ваш напарник, подставное лицо, которое сотрудничает с полицией. Во-вторых, когда рынка не станет, а я лишусь некромантии, мне понадобится работа. Есть что-то на примете? А что вы умеете, Святослав? Умею общаться с людьми. Подобщаться можете понимать все, что угодно. От обмана до подлизывания. От честных сделок до вероломного предательства. Очень воодушевляющий набор. Если учесть, что я заключаю с вами сразу два договора. Уверяю вас, в данном случае моя заинтересованность даже выше, чем у вас, произнес Березин. Ох, не факт. Буду следить за ним в оба глаза. Может, еще пару на затылке отращу. Человек, несомненно, полезный, но слишком уж опасный. С бухгалтерией и юриспруденцией знакомы? Более чем. Я учился и на юридическом, и на экономическом факультетах. Правда, ни тот, ни другой так и не закончил. Но это вовсе не значит, что мои знания в подобных сферах хромают. Это уже просто смешно. По характеру этому человеку очень подходит некромантия. Удивлен, что он решил от нее избавиться. «Если наш план пройдет гладко, я отправлю вас к своему знакомому», — вспомнил Синицына я. «Он проверит ваши знания. Если сможете доказать свою образованность, я отдам под ваше управление один из своих заводов. А если ваш приятель меня завалит? Тогда смогу предложить массу других должностей, но менее престижных». «По рукам!» — воскликнул Березин. «В таком случае я сегодня же начну готовиться ко встрече с господином Угловым. Заходите завтра. Скорее всего, к тому моменту уже появится новая информация». На этом мое знакомство с лидером самого мелкого черного рынка Саратова подошло к концу. Пока что сложно сказать, насколько успешно прошли эти переговоры. Но если я смогу удержать в узде Святослава, пользы мне удастся получить немерено. Я вернулся в мастерскую, забрал спектрофотометр и направился в публичный дом. Пришла пора закончить с восстановлением Павла Петровича. У меня осталось еще 10 дней до момента, когда колба перестанет поддерживать его систему жизнеобеспечения. Но лучше я разберусь с проблемой заранее. Пора уже отправить Романова назад, в Санкт-Петербург. Я, как и всегда, показал свои документы гвардейцам. Они обследовали меня с помощью нескольких кристаллов, после чего я смог войти в комнату с головой. Павел Петрович спал. На его участие в исследовании мне не нужно. Я могу извлечь слизь из колбы, очистить ее от некротики, а уже затем поместить в центрифугу и спектрофотометр. Прошло полчаса. Все развивалось строго по моему плану. Слизь уже была в биохимическом анализаторе. Осталось только дождаться, когда он выдаст результат. Тогда-то я и понял, что с Романовым явно возникли какие-то проблемы. Обычно он просыпается сразу же, как только я вхожу в комнату. Ему всегда не хватает общения, поэтому он цепляется за любой шанс побеседовать со мной. Я постучал по стеклу, позвал его по имени, и никакой реакции. В данный момент голова Павла чем-то напоминала умершую рыбку, всплывшую на поверхность аквариума. «Проклятье!» — выругался я. «Но ведь 3 недели еще не прошли. Так почему же тогда он не подает никаких признаков жизни?»